Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждение созерцания на бездну мучений, разочарований и раскаяний. При том же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения, а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви. Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете. «Ах, моншер, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь!» Начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. «Мне говорят, Оленин! Какой Оленин?» Я так обрадовался. Вот привела судьба свидеться. «Ну как вы? Что? Зачем?» И князь Белецкий рассказал всю свою историю. Как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется. Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру. Крест, чин, в гвардию переведут. Все это необходимо хоть не для меня, но для родных, для знакомых. «Князь меня принял очень хорошо, он очень порядочный человек», — говорил Белецкий, не умолкая. «За экспедицию представлен Канне, а теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично, какие женщины!» «Ну а вы как живете?» «Мне говорил наш капитан, знаете, Старцев, доброе, глупое существо, он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видитесь. Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться». Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенька. Я вам скажу, прелесть. И еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой, но Оленину он показался, несмотря на его добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог решительно, не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя, и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми, и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин. Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы. Он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой. А казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.